Она не дала Трикси ответить и ушла в палату, громко хлопнув дверью. Трикси аккуратно положила инструменты в стенной шкаф, подровняла края скальпелей и открыла дверь. Профессор, скорее всего, еще пил кофе, а значит, можно было пока простерилизовать инструменты. Но либо кофе был едва теплым, либо рот у профессора был из каленого железа, но он оказался уже в палате. Стоял в нескольких метрах от нее и беседовал с доктором Джонсоном. Позади, за группой практикантов, в нерешительности застыла сестра-монахиня, а сзади маячило недовольное лицо старшей медсестры Беннет. Трикси собралась было тихонько вернуться в операционную, сделала шаг назад, но, оступившись, шлепнулась на пол. Только она коснулась пола, как профессор, прервав беседу, наклонился, поставил ее на ноги, отряхнул, похлопал по плечу, ни разу толком не взглянув на нее при этом, и вернулся к разговору. Все случилось так быстро, что если бы не изумленный взгляд сестры да ухмылки практикантов, можно было бы подумать, что ничего и не произошло. Вернувшись в процедурную, Трикси думала о том, заметил ли вообще ее профессор. Ведь точно так же он поднял бы ребенка, старуху или опрокинутый стул. Она вымыла и вычистила все, что попалось ей на глаза. Это не входило в ее обязанности. Но надо же было как-то задобрить старшую сестру Беннет. Да и Снелл тоже. Конечно же, вскоре сестра-монахиня вызвала Трикси и строго отчитала. Нельзя тревожить профессора Вандер Брингшаксму подобными выходками. Ему есть чем заняться, кроме того, что подбирать с полу бестолковых девчонок. Как же можно быть такой неуклюжей? «Я сама удивилась», — ответила Трикси спокойно. «Ему вовсе не нужно было меня поднимать, я ведь не просила о помощи». Она ласково улыбнулась начальнице, но та продолжала выходить из себя. «Простите, что расстроила вас, сестра. С моей стороны это было глупо, но ведь профессор, скорее всего, ничего и не заметил». Снелл сердито сказала: «Надеюсь. Идите, перевяжите язву у миссис Ватс и отвезите ее в физиотерапию. Когда вы сегодня заканчиваете?» «В 5, сестра, а завтра у меня выходной». День тянулся медленно. Из-за капризов миссис Ватс Трикси опоздала к обеду. Когда она появилась в буфете, он был уже почти пуст, только несколько ее подруг все еще сидели за чаем. Она взяла вареную треску, картофельное пюре с пастернаком и присоединилась к ним. «Ты задержалась», — резко заметила Мэри Фитцджон. Она чрезвычайно гордилась своей прямотой. Такие люди всегда сообщают подругам, что у тех спущена петля на чулках или криво сидит шапочка. О себе же она была слишком высокого мнения. Трикси полила рыбу томатным соусом. Миссис Ватс плохо себя чувствовала. Она поспешно принялась есть. «Нужно еще собрать сумку. Завтра я на весь день уезжаю». «Едешь домой?» — спросила полная девушка со славным лицом. «Да, завтра день рождения Маргарет. Будет вечеринка?» «Да, с коктейлем». «А что ты наденешь?» — хором спросили несколько голосов. «Либо голубой креп, либо коричневый бархат. Скорее бархат. Октябрь все-таки». «Но хоть что-то новенькое ты туда наденешь?» — спросила Мэри, не глядя на нее. «Зачем? Я и знать-то там никого не буду. У Маргарет куча друзей, а я ни с кем из них не знакома. В мои планы не входит их очаровывать. Это ведь ее вечеринка». «Я подумала только», — начала Мэри, но слова ее потонули в дружном «заткнись». Трикси отщипнула яблочного пирога, глотнула чаю и унеслась. Через 10 минут ей снова нужно было на дежурство. За это время она упаковала дорожную сумку, затем поправила шапочку и отправилась обратно в палаты. Она и в самом деле совсем не стремилась на эту вечеринку. Когда ей было 10 лет, ее родители погибли от несчастного случая. И с тех пор она жила у тети Алисы и дяди Вильяма. И хотя тетя и дядя дали ей образование, кормили ее, одевали и вообще были к ней очень добры, все равно она видела, что делают они все это лишь из чувства долга и давно уже тяготятся ею.